Я поняла, ты сумасшедший. Психопат, который не видит границ реальности. Только одного никак не могу взять в толк, почему тебя никто не поставит на место. Улыбнувшись ей, я развел руками. Если следовать твоей теории, остается только признать, что я гениален и потому они вынуждены меня терпеть. Она вновь рассмеялась. Гениален? В чем? В вопросе о том, как довести до состояния полной ярости несчастную девушку. Я продемонстрировал ей легкое удивление. Могу я узнать, в чем именно эта девушка несчастна? Разом нахмурившись, Мион снова потянулась к бутылке саджу. Обхватив ее пальцами, мельком глянула на меня. Это был пример. А я задала тебе вопрос, в чем ты гениален настолько, что люди должны терпеть твое поведение. Дождавшись, пока она наполнит мою стопку, я забрал бутылку и налил спутнице. После чего посмотрел ей в глаза. Очень сложный вопрос. К тому же я лишь озвучил свое предположение, не более того. На лице девушки появилось выражение победительницы. Вот мы и выяснили все, что нужно. Джинхо любит похвастать, но как только доходит до дела, то сразу поджимает хвост и убегает в лес прятаться. Я улыбнулся, снова корректируя мимику лица. Сейчас Мион лучилась самыми разными эмоциями, от интереса и сексуального влечения до гнева, что переходил в откровенную злость. Хорошо, я шел сюда просто поужинать, но раз ты настаиваешь, отвечу на этот вопрос. Давай предположим, что я неплох в анализе данных, прогнозах и тактике со стратегией. Прищурившись, она довольно усмехнулась. Уже не гениален, а просто неплох, что будет дальше? Скажешь, что ты просто знаешь эти слова и на этом твой уровень компетенции заканчивается. Откинувшись на спинку дивана, я посмотрел девушке в глаза. Неудобно постоянно себя хвалить. Ты же не ходишь и не рассказываешь всем подряд, какая у тебя упругая задница, верно? Хотя она такая и есть, наверное. Ее глаза опасно заблестели и девушка попыталась что-то сказать, но сразу же осеклась. Недовольно что-то проворчав, выставила вперед руку с зажатой в ней стопкой. За учтивых мужчин, тех, кто тебе прямо противоположен, Мин Джинхо. Если это и была провокация, то совсем слабая. Я молча взялся за свою рюмку и опрокинул в себя еще одну порцию саджу. А вот девушка, громко стукнув стопкой о столешницу, схватилась за телефон. Разблокировав, что-то там отыскала и уложила аппарат передо мной. Раз ты из тех аналитиков, что могут перевернуть небо, посмотри на это и скажи, чего ждать. Озвучив предложение, вперила в меня взгляд, едва ли не потирая руки от предвкушения. А я посмотрел на открытый документ, выкладки по совместному предприятию с концерном Stellantis. Если быть более точным, с Апелем, который сейчас находился в его собственности. Взяв аппарат в руки, я прокрутил вниз, пройдясь по цифрам. Оторвав взгляд от экрана, посмотрел на девушку и покачал головой. Нужна дополнительная информация. Как минимум выкладки по европейскому автомобильному рынку. Желательно со срезом общей экономической ситуации и данными по производству конкурентов. Та едва слышно хмыкнула. Если свернешь этот файл, окажешься в папке, где есть все нужные документы. Изучай. Молча кивнув, я действительно свернул документ, сразу же открыв новый, и начал плавно погружаться в состояние фокуса, обрабатывая блоки информации. Принесшие заказ официанты, судя по их взглядам, были слегка шокированы таким поворотом событий. Не знаю, какую картину они ожидали застать, но уж точно не уткнувшегося в телефон мужчину, напротив которого сидела скучающая девушка в коротком и большей частью прозрачном платье. Даже не рискну предположить, насколько безумные идеи могли возникнуть у персонала по поводу формата нашей встречи. Впрочем, язык они в любом случае будут держать за зубами. В том плане, что звездами социальных сетей мы с девушкой не станем. Учитывая, насколько старательно лепесток лилии пытался поддерживать реноме места для избранных, в котором трепетно относится к приватности клиентов, каждый из сотрудников наверняка подписывал соглашение о неразглашении информации. Публикация любой информации о гостях могла легко привести к необходимости выплаты крупной суммы. Единственный риск обнаружить наше с Мион присутствие – столкнуться с кем-то из других посетителей. Но в каждый зал вел свой коридор, а общее количество гостей было не настолько большим, чтобы толкаться плечами. Идя сюда, мы вовсе никого не встретили. Возможно, и выбраться тоже получится незамеченными, что даст нам определенную фору по времени. Как минимум, сутки или двое, на время которых глава безопасности попадет под подозрение о сливе информации, заодно повысив уровень подозрительности Дагхо к прочим соратникам. Конечно, заинтересуясь этим местом кто-то вроде Samsung Group или той же Hyundai Group, клуб моментально бы перевернули вверх дном. Либо, что более вероятно, его владелец сам бы опросил каждого работника и обеспечил бы возможность допроса каждого, кто хотя бы что-то знал. Легко говорить о готовности биться за приватность своих гостей, когда ей никто не интересуется. Остановить голыми руками падающую гору куда сложнее, любой южнокорейский гигант был в состоянии быстро выпотрошить заведение. Но Chen Pharmaceutical на фоне этих монстров был крошечным лилипутом, который мог только грозно пищать, подпрыгивать и грозить сжатым кулачком. К тому же со мной была Мион Чон, а значит администрация заведения постарается сделать все, чтобы не допустить утечки. По крайней мере той, которую можно повесить на них. Если отбросить невероятную возможность прямого контакта между Дагхо и руководством лепестка лилии, который пока ни под каким углом не просматривалось, то у него оставался единственный вариант – получить доступ к городской системе видеонаблюдения и внимательно изучить все прибывающие автомобили. Даже при идеальном для противника раскладе, который предполагал мою идентификацию, это означало уйму потраченного времени, потому что отсматривать придется все, с момента открытия клуба и до того времени, как его покинет глава службы безопасности. А камеры в Сеуле стоят далеко не везде. В первую очередь придется ориентироваться на крупные улицы, по которым движется большой поток транспорта. В любом случае, это потребует громадное количество человека часов работы. Не говоря уже о том, что мое лицо за тонированным стеклом можно и не разглядеть. Естественно, первым делом он попытается выяснить мое местоположение в тот день и сыграть от этой точки. Уверен, я окажусь первым подозреваемым, о котором подумает старший сын председателя. С начальной точкой маршрута у него скорее всего все получится. Не так сложно выяснить, что мы с Чжи были в студии записи. Тем не менее, какое-то время на это тоже уйдет, а потом мой след попросту потеряется. Машины я менял 4 раза, используя разные службы. Двух последних водителей вовсе вызывал при помощи чужих аккаунтов, которые предоставил Бёнхо. Находясь в местах, где точно отсутствовало видеонаблюдение, мысли сами собой крутились на заднем фоне, пока я вникал в цифры отчетов и разбирал сделку на составляющие компоненты. Закончив, поднял взгляд на Мион, усмехнулся, увидев живой интерес в ее глазах, и сформулировал свои промежуточные выводы. Для полноценного анализа нужно намного больше времени и дополнительные исследования. Но судя по тому, что я вижу, вас ждет провал. Она изогнула брови. Это еще почему? Рынок на подъеме. Спрос растет, все конкуренты наращивают производство, оперативный контроль остается за нами, как и определение стратегии развития. Никаких пошлин и сборов, все автомобили будут производиться на территории Европы. В чем тут может быть проблема? Судя по мимике, интересовалась она не из праздного любопытства. Возможно, дед доверил внучке анализ по новому проекту, или вовсе общую координацию. С точки зрения обучения бизнес-процессам, полезно, хотя и слишком масштабно, но с другой стороны, ее наверняка страховала опытная команда, призванная исправить критические ошибки, в случае их наличия, либо она переживала из-за этого проекта совсем по иной причине. Производство и правда растет, но никто не разворачивает новые мощности, все загружают по полной старые. Рынок просто оттолкнулся от дна и сейчас почти вернулся к прежнему уровню. Девушка развела руками, мол, это скорее хорошая новость, чем плохая. Раз возвращается к старым цифрам, то продолжит расти дальше. Но ты не учитываешь тенденции. Производство электромобилей субсидируется, а проекты законопроектов о дополнительных налогах на машины с двигателем внутреннего сгорания появляются один за другим. Мион раздраженно фыркнула. Ни один пока не принят. И совсем не факт, что до этого дойдет. Зеленые уже много раз пытались их протащить, но каждый раз обламывали зубы. Сейчас она явно кого-то процитировала, и в принципе была права. Пока ничего критического в этой сфере не произошло, о чем и говорилось в отчете аналитиков. Тем не менее, потенциальное появление подобных сборов указывалось в разделе с рисками, да и сами немцы заявляли о том же самом, в том плане, что такая вероятность есть и она отлична от нуля. Вздохнув, откинулся на спинку дивана, еще раз прокручивая в голове факты и выстраивая теории. Для того, чтобы охватить картину целиком, требовалось намного больше, чем пара отчетов, в которых фигурировали лишь общие данные. Впрочем, некоторые мысли у меня появились. Снова взяв в руки телефон Мион, переключился на браузер и вбил в поиск запрос. Прокрутив ленту поисковой выдачи, удовлетворенно хмыкнул и, чуть приподнявшись, положил телефон перед девушкой. Та сразу же опустила взгляд на экран, а пробежавшись по заголовкам новостей, вопросительно посмотрела на меня. «И что, ну перепрофилируют они один завод, сейчас так многие делают». Взяв в руки палочки, я потянулся к тонко нарезанным ломтям говядины. Подцепив один из них, глянул на спутницу. «А теперь еще раз обдумай свои собственные слова, в контексте вашей новой попытки европейской экспансии». Снова она заговорила после того, как я разделался с несколькими ломтиками мяса, заодно попробовав и кое-что из многочисленных закусок, которыми заставили добрую треть столешницы. «Хочешь сказать, они намеренно пытаются втянуть нас в убыточный проект?» Я взмахнул палочками в воздухе и утвердительно кивнул. «Что-то вроде этого, но для точного понимания ситуации, мне нужно больше времени и данных». Девушка недоверчиво хмыкнула, снова посмотрела на телефон. «Но, наши аналитики утверждают, что рынок на подъеме и пока ему ничего не угрожает. Вероятность того, что ограничивающие законы будут приняты в самое ближайшее время, невелики. Спрос на новые автомобили стабильно растет». Подцепив очередной кусок говядины, я с легкой укоризной на нее посмотрел. «Ты сейчас повторяешь фразы из документа, который я только что прочитал». Секунду помолчал, смотря на раздосадованное лицо девушки, и продолжил. «Руководство Stellantis мыслит стратегически. Возможно, законы о новых сборах появятся не в этом году и даже не в следующем. Но общий курс очевиден. Основные игроки сделали выбор в пользу электромобилей. Германия, Франция, Италия, Испания, везде наблюдается движение в эту сторону, а производители активно подстраиваются. И нет, убыточным ваш новый завод скорее всего не будет, но и серьезной прибыли не даст. А самый основной момент, вы бросите ресурсы на направление, у которого нет большой перспективы. Станете биться за продажи в сужающемся сегменте с максимальной конкуренцией». Она помолчала, напряженно вглядываясь в мое лицо. Наконец, спустя секунд 10 тишины, озвучила всего одну фразу. «Твои рекомендации?» Снова чья-то цитата. У нее даже мимика на момент изменилась, став абсолютно отличной от прежней. В этот раз девушка скорее всего воспользовалась приемом деда или иного руководителя, к которому относилась с уважением. Во-первых, расширить рамки анализа, оценить стратегические перспективы отрасли, отталкиваясь от того, что в промежутке от 5 до 10 лет дополнительные пошлины все же появятся. Во-вторых, бросить пробный шар, предложить Опелю заняться производством электромобилей. Тем более, у Hyundai Motors есть свои разработки в этом направлении. А в-третьих, рассмотреть варианты сотрудничества с другими партнерами, либо самостоятельного запуска производства. Раз Stellantis уже попытались сыграть грязно, то на твоем месте я бы им не доверял. Мион растерянно вздохнула, покосилась на потухший экран телефона. «Сами мы уже пробовали, запускали завод в Чехии. Если читал новости, помнишь, что из этого вышло? Память реципиента детальных воспоминаний на эту тему не содержала, только информацию о том, что в Чехии у них все пошло не так. Началось конфликтом с профсоюзом, продолжилось напряженным диалогом с профильным министерством, а закончилось закрытием предприятия и убытками». Собеседница вдруг встрепенулась и, прищурившись, окинула меня подозрительным взглядом. «А ты что, готовился заранее? Откуда знал, что я задам именно этот вопрос?» Я доживал ломтик мяса и, отложив палочки, посмотрел на нее. «Откуда мне было знать?» Та скептически хмыкнула. «Хочешь сказать, вот так, за какие-то 20 минут все проанализировал и сделал выводы? Еще и настолько похожие на верные?» Я продемонстрировал ей улыбку. «Ты сама попросила показать тебе, на что я способен. Разве нет? О том, что в довесок к вкусному ужину мне придется бесплатно заниматься подобной работой, я не думал, и рассчитывал обойтись без этого». Секунду она растерянно смотрела на меня, потом смущенно кашлянула. «Ты сам начал хвастаться. Если говоришь, что способен оседлать дракона, будь готов, что тебе предложат подтвердить это на практике». Договорив, отодвинула в сторону телефон и ненадолго задумалась. В конце концов, заговорила вновь. «Предположим, я попрошу тебя встретиться с моей командой и обсудить ситуацию с ними. Ты завтра свободен?» Я пожал плечами. «Сложно сказать, что будет завтра. Пока не знаю, но я могу провести самостоятельное исследование в свободное время и отправить выводы. Если получится, может быть и встретиться с кем-то из ваших аналитиков. На секунду замолчав, закончил мысль. Правда, одним ужином ты за такое не отделаешься. Ее глаза сразу же полыхнули возмущением. Ащ, даже не думай, деньгами оплату получишь. Посмотрев на нее с максимально недоумевающим видом, я цокнул языком. Именно о деньгах я и говорил, а вовсе не о том, про что ты подумала. Мион на момент замерла, потом чуть смутилась, отведя взгляд в сторону. Я же взял в руки телефон, проверяя статус задачи. Убедившись, что она завершена, авторизовался на аккаунте облачного сервиса, оплаченного криптовалютой и выбрав все файлы, запустил их загрузку. Отложив аппарат в сторону, обнаружил, что девушка схватилась за бокал с ледяным пивом, которое принесли вместе с бульгоги. Подняв его, горделиво задрала подбородок, стараясь показать, что ни капли не смущается. За двигатели внутреннего сгорания и хороших аналитиков Еджунг Ханг не пил. Обычно каждые выходные проходили в режиме полного отрыва. Друзья, девушки, пафосные заведения и внутреннее довольство от уважения, которое демонстрировали окружающие. Но в этот раз парень отказался от привычной программы. Этот выкормыш лесной крысы настолько вывел его из себя, что Еджун никак не мог успокоиться. Сначала опозорил в ресторане, когда обе девушки, по непонятной причине, вступились за этот старый кусок мяса. Что они вообще в нем нашли? Чжи Сун всегда были не прочь выпить и хорошо провести время. Конечно, не в том смысле, который он вкладывал в эту фразу, говоря о девушках из условного простонародья. Переспать с представительницей семьи Чебаля – серьезный шаг, который обе стороны должны сделать по своему желанию и будучи в здравом сознании, иначе быть в войне. А когда речь идет о личном, никаких ограничений не существует. Можно потерять не только бизнес, но и всю свою родню. Примеров в истории было немало, и их ему в голову вбили сразу, как юный Пханг подошел к возрасту, когда начинает проявляться интерес к противоположному полу. Тем не менее, он всерьез рассчитывал, что рано или поздно окрутит одну из подруг и сможет похвастаться своей победой перед приятелями. А после той уродливой сцены в ресторане, когда они открыто заявили о поддержке старого идиота, шансы на подобный исход снизились почти до нуля. Как будто этого мало, тот образец антиквариата заявился на министерский прием вместе с Чжи Чен, после чего окончательно втоптал в грязь его самолюбие. На глазах у всех он до сих пор помнил выражение лица Мион Чон, когда та принялась говорить, смотрела, как на какое-то уличное отродье, без мозгов в голове, и ведь даже ответить ей было нельзя. Еще бы, Хёнди Групп, председатель которой обожает свою внучку и в случае чего обрушит на них всю свою мощь, пришлось стоять и терпеть, слушать о том, как проходимец оказал красавице какую-то там услугу и она ему благодарна. Потом еще и китаец этот появился. Внезапно, как японский камикадзе из-за облаков, окончательно все запутав. Даже отец разочаровался, когда Еджун сказал, что поквитается с Джинхо, посмотрел на него с таким видом, как будто не поверил. Но с другой стороны и запрещать ничего не стал, что намекало, попробовать можно. Связей у младшего сына главы Пханг Групп было немного. Впрочем, и старый Альфонс, что выезжал на женских плечах, оказался птицей не слишком высокого полета. Обычный рекламщик, который каким-то чудом взлетел наверх. Еджун злобно скривил губы. Версия о причинах подъема ненавистного ублюдка у него была всего одна. Та самая, что заставляла в гневе сжиматься кулаки. Значит, от него, сына председателя крупной компании, они свои носы воротили. А какого-то старого идиота осыпали таким количеством милостей, что тот почувствовал себя золотым драконом, чей хвост обвивает горный пик. Ничего, совсем скоро он поквитается. Выяснить адрес, по которому этот позор корейских мужчин арендовал квартиру, стоило недешево, но теперь у него была нужная информация. И совсем скоро он договорится о решении вопроса. Посмотрим, как он станет и дальше окучивать девушек, если ему подпортит внешний вид и отобьют главный рабочий инструмент. Парень яростно скривился и ударил рукой по ограждению террасы, на которой стоял. Подумать только, кисен мужского пола, который прорвался в высшее общество. До чего докатился Сеул. В кармане заиграл телефон, который он сразу же достал. Довольно ухмыльнулся, увидев имя контакта и принял звонок, начав диалог с вопроса. Ну что, нашел нужных людей? Сколько они хотят за свои услуги? Глава 19. Пробуждение в этот раз было не из самых позитивных. Вчера Мион отчаянно настаивала, чтобы я пил в том же объеме, что она сама, что обеспечило легкое похмелье. А разговор быстро свернул от интриг на автомобильном рынке к личным вопросам. Хотя, порой она спохватывалась и возвращалась к обсуждаемому проекту. То угрожая утопить немцев из-за пиа в море, то рассуждая о том, что Hyundai Group в конце концов сокрушит Stellantis, не оставив от них даже воспоминаний. В процессе выяснилось, что дед действительно поручил девушке координацию проекта. Правда, основной работой занимался ее отец, он возглавлял рабочую группу, которая вела прямые переговоры. Задачи Мион ограничивались надзором, контролем и анализом. Похоже, председатель действительно благоволил своей внучке, и по какой-то причине решил резко поднять ее уровень ответственности, судя по контексту беседы. Раньше она получала далеко не такие серьезные поручения, теперь же занималась крупным инвестиционным проектом, который имел стратегическое значение. Да, в статусе надзирающего контроллера, но тем не менее, ответственность была совсем иной. Домой ее вышло отправить только ближе к полуночи, когда девушка оказалась в такой стадии опьянения, что принялась рассказывать мне о мерзких скользких червях, которых пыталась навязать ей мать в качестве женихов. Мол, дочери уже 24 и пора бы обзавестись мужем. Для этой цели она даже прибегла к услугам профессиональной свахи, специалистки, которая занималась подбором подходящих мужей среди отпрысков влиятельных семей, изучала их и подбирала оптимальные точки для установления контакта. Формально являясь директором брачного агентства и получая за свои услуги щедрую оплату, речь далеко не всегда шла о сыновьях из семей Чебалей. Часто это были отпрыски политических деятелей, прокуроров, полицейских, военных. Любая высокая должность подразумевала определенный уровень влияния и позволяла сформировать вокруг себя группу лояльных людей, создав подобие конгломерата. В промежутках между рассказами о своей упорной борьбе за независимость, Мион периодически обрушивалась с вопросами о моих отношениях с Чжичен и регулярно пыталась выяснить, каким образом я вдруг оказался замешан в дела верхушки Чен Групп. За какую-то неделю поднявшись с позиции младшего специалиста рекламного агентства до негласного советника члена семьи, да еще наведя мосты с менеджментом банка Шанхая, когда поток вопросов иссяк и я все-таки уговорил ее отправиться домой, нас проводили на парковку, лифт был в том же коридоре, по которому мы сюда шли, а персонал буквально закрывал нас своими телами. В качестве провожатых выделили 6 человек, 3 спереди и еще 3 сзади. Водитель же все это время ждал на подземной парковке, внутри изолированного бокса, вход в который был закрыт рольставнями. Конечно, машину можно было зафиксировать на выезде, да и в целом, все эти меры предосторожности работали только в том случае, если за объектом не велось плотного наблюдения, но за мной целенаправленно не следили. А если кто-то наблюдал за Мион, то его скорее будет волновать факт контакта девушки с неким мужчиной, который позвал ее вместо с весьма спорной репутацией. Тот факт, что одновременно с нами, в заведении находился глава безопасности Chen Pharmaceutical, они скорее всего проигнорируют. По крайней мере поначалу, большего мне и не требовалось. Сам я покинул заведение вместе с ней, вызывать такси было бы слишком неразумной идеей. Поэтому, под взглядом удивленного водителя, я расположился сзади, вместе с девушкой, которая немедленно воспользовалась ситуацией, чтобы обвинить меня в запредельной наглости, мол, ради чего я организовал весь этот ужин, если ни разу не попытался к ней даже прикоснуться. Выпила Мион немало, язык развязался на полную, а лицо ее водителя стало настолько испуганным, что, по-моему, тот бы с радостью бросился прочь из машины, имейся у него такая возможность. Просьбу высадить меня на одной из второстепенных улиц шофер воспринял с искренним воодушевлением, и стоило мне покинуть машину, как рванул с места, быстро скрывшись вдали, а я вызвал такси и поехал домой. По пути, избавившись от телефона, попросил таксиста на 5 минут притормозить около реки Хан, под предлогом того, что хочу полюбоваться видом, и банально бросил его в реку. Вода должна была надежно уничтожить электронную начинку. Если же учесть, что перед этим я запустил процесс переустановки операционной системы, полностью стерев оставшиеся данные, с этой стороны опасность больше не грозила. Сейчас же, я посетил душ, сварив себе кофе, проверил основной телефон, удивленно хмыкнул, не обнаружив там ни одного сообщения, ни Чжи, ни Мион ничего не присылали. Впрочем, так даже к лучшему, Я быстро влил в себя порцию крепкого кофе и, собравшись, поехал в офис. Чжи на месте не оказалось, так что я отзвонился менеджеру, который курировал будущих идолов, и, убедившись, что те уже в студии, где вовсю работают, приступил к основной задаче – изучению загруженных материалов. Документов была масса, вчера я выгрузил абсолютно все, что имелось в системе, сразу по обоим вертикалям. Сейчас передо мной были и платежи Chen Pharmaceutical, и транзакции личного фонда Дак Хочина. Начал я со второго, но тут меня ждало полное разочарование. Все было максимально прозрачно и законно. Инвестиции в недвижимость, ценные бумаги и стартапы, редкие проводки в адрес венчурных фондов, которые работали с этими деньгами дальше, плюс обратные платежи все от тех же контрагентов. Наличные тоже снимались не слишком часто и, как правило, небольшими суммами. Ничего криминального тут не просматривалось. Зарплаты обслуживающему персоналу были на стандартном уровне. Ни единой откровенной зацепки, которую можно использовать. С Chen Pharmaceutical все оказалось намного сложнее. Во-первых, громадный объем платежей. Даже если отбросить все, что было связано с перечислением заработной платы и оставить только контрагентов, оставалось колоссальное количество транзакций. Особенно, если вспомнить, что я изучал финансовую историю компании за последние 11 лет. Во-вторых, чтобы во всем этом разобраться, требовалось хотя бы в какой-то степени понимать специфику фармацевтического производства. Поэтому я сходил в комнату отдыха, где приготовил себе еще одну порцию кофе и, погрузившись в состояние полной концентрации, принялся за дело. Просматривал платежи Chen Pharmaceutical, часто переключаясь на поисковую систему и оценивая информацию о том или ином сегменте производства. Первым делом я проверил сделку с китайской госкомпанией, которая отвечала за снабжение государственных аптек и клиник лекарствами. Объем контракта на поставки был серьезным, он один закрыл половину годового оборота Chen Pharmaceutical. А проверка производственных мощностей компании сразу же подтвердила предположение, судя по тем оценкам, которые я отыскал в сети, предприятие Дакхо просто не могло бы произвести достаточное количество препаратов в указанные сроки. Единственный реальный вариант – несколько лет накапливать его на складах. Но судя по тем платежам, которые я видел, это лекарство активно продавалось ими внутри Кореи. Если какой-то объем под рукой имелся, его не могло хватить даже на отгрузку первой партии, не говоря уже про все остальные. Тем не менее, по документам, Chen Pharmaceutical отправила все точно в срок, получив оплату на свои счета. Легальные деньги, которые были отчасти инвестированы в модернизацию производства, а частично оказались израсходованы на текущие нужды, вроде зарплат рабочим. Плюс около трети поступивших средств отправилось на счета Chen Group, то есть оказалось в прямом распоряжении председателя. Суть была понятна, стандартная схема с распилом денег налогоплательщиков. Но в данном случае, она скорее всего была привязана к той самой сделке, о которой говорил Вэньмин. Иди речь о банальном расхищении, китайцам было проще использовать кого-то из местных подрядчиков. Уверен, у них таких полно и они давно работают по точно таким же лекалам. Рисковать с корейской компанией не было никакого смысла. Тут и сложности с таможней, через которую надо провести каждый груз, и потенциальная возможность раскрытия со стороны персонала или медиа. Это у себя они могут не бояться журналистов и блогеров, те и рта лишний раз не откроют. Слишком велика вероятность внезапно исчезнуть и оказаться в глухой бетонной камере, где тебя превратят в окровавленный мешок с костями, а потом похоронят неведомо где. В Корее ситуация была иной, масса небольших медиа и блогеров, которые готовы ради трафика и популярности пойти на расследование, а силы правопорядка вынуждены реагировать на общественное мнение. Если детали уже стали достоянием публики, замять все непросто, будь ты даже зятем главного прокурора или самого президента. Последние тут и сами не застрахованы от гнева избирателей и внимания прокуратуры. Именно по этой причине, к финансовым показателям сделки имели доступ лишь 4 аккаунта с полным допуском. Даже заместитель главного финансиста Chen Pharmaceutical эти платежи увидеть никак не мог. Впрочем, использовать эту тему не выйдет. С другой стороны, Банк Шанхая – монстр, врагом которого лучше не становиться. Формально, они тут никак не замешаны и потенциальный скандал их не затронет. Если в Китае о нем вообще кто-либо узнает, их великий фаервол не просто так выстроен и нацелен не только на сохранение власти очередного местного императора. Неудобные бизнес-новости с его помощью блокировать тоже можно. Тем не менее, подобного не простят, Чен Групп станет мишенью. Да и меня самого вместе с Чен Чжи внесут в списки на ликвидацию, при первой удобной возможности. Поэтому, зафиксировав в отдельном документе все свои выкладки по этой сделке, я принялся искать дальше. Почти сразу наткнувшись на еще одну нестыковку, большой платеж юридической компании. Мало того, что Дак Хо воспользовался услугами сторонних юристов, не связавшись с юридической компанией самой Чен Групп, которой владел его брат, так еще и выложил им солидную сумму денег – 328 миллионов вон, приблизительно 240 тысяч долларов. Быстрый поиск по документации показал, что это был второй подобный платеж. Предыдущий был совершен около 7 лет назад, на чуть меньшую сумму, около 200 тысяч долларов. Формально речь шла об услугах юридического сопровождения и консультирования Chen Pharmaceutical. Но тем же самым занималась компания самой Chen Group, которая тоже получала за это деньги. Весьма немалые, надо сказать, и рискну предположить, полностью закрывала потребность в юридической помощи по текущим вопросам. Что означало, в данном случае речь идет о чрезвычайной ситуации, скорее всего напрямую связанной с самим Дак Хо. Выплата, которую я обнаружил первой, была совершена всего 5 месяцев назад. Именно тогда юридическая компания Ким и Шон получила свой гонорар. Одна из крупнейших профильных фирм Южной Кореи, чей штат сотрудников сейчас насчитывал более 5000 человек. Chen Pharmaceutical фигурировала в качестве клиента на их сайте, но ее постарались упрятать в самом хвосте списка, не пряча, но и не желая привлекать лишнее внимание. К тому же, в отличие от иных клиентов из среды Чеболей, на веб-сайте Ким и Шон не нашлось ни единой заметки о выигранных судебных тяжбах или каких-то успехах юристов при работе с семьей Чен. Наиболее реальным и по сути, единственным, было предположение о выплате за решение какой-то проблемы, без привлечения общественного внимания. Оставалось только понять, в чем именно было дело. Трансфер в пользу кого-то из чиновников можно было сразу отбросить. Юридические фирмы, даже с такой репутацией, как у этой, обналичкой не занимались. Найти выходы на нужного человека и договориться о сумме за решение вопроса могли. Собственно, из-за череды подобных скандалов у Ким и Шон такая своеобразная репутация и сложилась. Но дальше клиент должен был разбираться сам. По крайней мере, ни в одном из всплывших в новостях случаев юристы не обналичивали чужие деньги и не передавали их. Все ограничивалось достижением договоренности. Значит, речь шла о формально законной выплате. Вопрос только в том, кому и за что. Результаты поиска по новостям ничего не дали, там никаких упоминаний о происшествиях с участием Дак Хочина не имелось. Тем не менее зацепка казалась весомой. 240 тысяч долларов – это, конечно, не миллионы, но и за какой-то пустяк такую сумму отдавать не станут. Первой мыслью было задействовать завербованную команду полицейских, но боюсь, у них возникли бы вопросы по поводу задачи, которую за считанные секунды мог выполнить любой офицер национальной разведки. Поэтому я позвонил Бён Хо и попросил отыскать знакомых, которые смогут проверить историю всех обращений в полицию, связанных с Дак Хочином, на возмездной основе, само собой, и с предоставлением детальной информации о всех случаях, что произошли за последние 2 года. Сразу же скинув ему сайт анонимной почты, которую можно было использовать для передачи информации, швейцарский сервис, выступающий за свободу информации и позволяющий регистрировать аккаунт без использования телефонного номера, к тому же собирающий минимум информации о своих клиентах. Закончив разговор, я вернулся к изучению транзакций, а когда на глаза попался странный платеж, совершенный в адрес индонезийского благотворительного фонда, дверь распахнулась и на пороге показалась Чжи, одетая в брючный костюм, хмурая и неприветливая. Шагнув вперед, замерла в метре от моего стола, впившись изучающим взглядом. «Ну как, удачно вчера развлекся, как тебе это?» На момент задумавшись, щелкнула пальцами и закончила мысль. Обольстительница из высшего общества успешно забралась в штаны. Кашлянув, я оторвал взгляд от экрана и повернул к ней голову. Напомню, что основной задачей было получение информации, и в этом плане все прошло успешно. Та усмехнулась. Еще бы, в этом я не сомневалась. Как и в том, что она радостно вцепится в твое предложение своими сахарными зубками. Подойдя к столу, оперлась на него руками, нависая надо мной и обдавая запахом парфюма, в котором улавливались нотки легкого перегара. «Лучше скажи, чем закончился ваш вечер?» Вздохнув, я развернул к ней рабочее кресло. А чем он мог закончиться? Я поехал к себе домой, а Мион увез водитель. Несколько секунд она буравила меня недоверчивым взглядом. Потом выпрямилась и сделала шаг, оказавшись сбоку от кресла. «Ладно, показывай, что там интересного нашлось». Усмехнувшись, я повернул кресло обратно и переключился на документ с платежом в адрес Ким и Шон. Слышал о каких-то происшествиях, которые могли потребовать такой суммы. Дак Хо однозначно во что-то влез и воспользовался деньгами компании, чтобы закрыть вопрос. Та неопределенно хмыкнула, всматриваясь в цифры. Не обязательно он сам, могло что-то случиться на производстве. Если кто-то погиб и это замяли, сумма компенсации выглядит адекватной. Особенно, если рабочих было несколько. Я отрицательно качнул головой. Это бы просочилось в новости, хотя бы каким-то образом. Либо отыскалось среди некрологов. К тому же подобное уже случалось ранее, и все платежи шли через вашу юридическую фирму. Девушка поджала губы и с легкой неохотой согласилась. Обычно так и делается, да, все проходит через Ченлоу, но нанимать сторонних юристов кодекс Чен Групп не запрещает. Такого положения действительно не было. По вполне понятным резонам, во главе Ченлоу стоял один из членов семьи, а порой всем нужно провернуть дело так, чтобы о нем не были в курсе даже родственники. То есть ты ни о каких проблемах Дак Хо не слышала? Еще пару мгновений подумав, она тяжело вздохнула. Если такие и были, то ничего не просочилось даже на уровне слухов. Кивнув, я клацнул мышкой, переходя к платежу в адрес индонезийского фонда. Покосился на девушку, которая сместилась и сейчас стояла сбоку от меня. А это название знакомым не кажется? Присмотревшись, та ненадолго задумалась, но в итоге покачала головой. Первый раз вижу. Свернув документ, я снова бросил на нее взгляд. Пока это все, что нашлось, но возможно будет что-то еще. Массив документов огромен, и я изучил только часть. Ответить девушка не успела, завибрировал телефон. Достав его, она посмотрела на экран, а в следующий момент ее глаза расширились в изрядном удивлении. Секунда она рассматривала устройство в своей руке, а потом повернулась ко мне и с легкой растерянностью озвучила причину своей реакции. Отец звонит. Впервые за последний год. Глава 20. Я ожидал, что отец Чжи отреагирует гораздо раньше. Например, сразу после выступления дочери на пресс-конференции. Фактически, она подняла открытый мятеж, заявив об этом всему миру, заодно организовав массу проблем для Джи Хё, и до сих пор не получила ответного удара. Не считать же за такое заблокированные через Чен Финанс банковские счета с остатками начального бюджета. К тому же, это было проделано еще до ее пресс-конференции. Взгляд девушки, который, было, сместился на экран телефона, снова метнулся ко мне. Что мне ему сказать? Он ведь наверняка сейчас станет расспрашивать о... Да обо всем станет. Посмотрев в наполненные тревогой глаза, я изменил тембр голоса, постаравшись сделать его максимально успокаивающим. Думаю, стоит рассказать ему всю правду о том, что ты просто хотела запустить свой бизнес, а тебе стали мешать. И после попытки откровенной подставы, ты нанесла ответный удар, чтобы выжить. Только без лишних деталей. Чжи сразу же нахмурилась. Почему без деталей? Отец не станет ничего никому рассказывать. Он никогда не предаст детей. Кивнув, я мягко обозначил свои резоны. Детей, во множественном числе. А я как-то не заметил, чтобы твои кровные родственники рвались тебя поддержать. Или ты забыла, что все они старше тебя? Та недовольно поморщилась. Традиция передавать бизнес старшим детям соблюдалась далеко не всегда. Но, даже в случаях, когда на этом настаивал их отец, без подковерной грызни не обходилось. Зачастую жестокой и кровавой. О переделе власти в Samsung Group, контроль над которой в итоге получил младший сын, до сих пор ходили самые безумные слухи. Наконец, Чжи кивнула и нажала по кнопке ответа, прижав телефон к уху. Сразу после приветствия, надолго замолчала, выслушивая собеседника, и только секунд через 40 принялась говорить сама. «Я все прекрасно понимаю, отец, но это была вынужденная мера. У меня не оставалось иного выбора. И да, я думаю, что смогу стать председателем». Она хотела продолжить, но на другой стороне ее вновь перебили, и девушка замолчала. Потом раздраженно поморщилась. «А я их не боюсь. Пусть выводит свои армии в поле и посмотрим, кто победит. До сих пор у них ничего не выходило». И, снова прервавшись, шумно вздохнула, выслушивая отца. Смущенно кашлянув, покосилась в мою сторону. между нами ничего нет, и я начала войну по собственной воле. Они даже с Чен Entertainment мне не дали развернуться. Что еще оставалось делать? Старая стерва заблокировала счета, а потом пыталась устроить скандал со мной в самом центре. Она ударила первой, я только защищалась. Спустя еще несколько секунд тишины, поджала губы и повернулась ко мне. Мгновение подождав, медленно протянула: «Да, он сейчас рядом, но...» Снова тяжело вздохнула: «Ащ, сейчас, подожди». Убрав телефон от уха, с некоторым беспокойством глянула на меня, ткнув пальцем по экрану, прокомментировала свои действия: «Отец хочет поговорить и с тобой, все обсудить». Мне оставалось только хмыкнуть. В целом, ситуацию он проанализировал верно, только вот выводы из нее сделал не слишком соотносящиеся с реальностью. Скорее всего, решил, что я окрутил его дочь и подтолкнул ту к противостоянию с семьей, рассчитывая извлечь из этого какую-то выгоду. Сама девушка прошла к столу и поставила телефон в горизонтальное положение, прислонив его к ноутбуку. На экране же появилось изображение седого мужчины в костюме, который сидел в кресле на фоне офисной стены. Теперь я тоже попал в его поле зрения, так что он повел раздраженным взглядом в сторону, всматриваясь в мое лицо. «Значит, ты и есть тот самый Мин Джинхо, что тебе нужно от моей дочери? Деньги? Скажи, сколько я переведу их тебе на счет? Зачем ты все это устроил? Как такой аферист, как ты, вообще подобрался к моей принцессе?» Та что-то возмущенно прошипела, стоя сбоку от меня, а я скорректировал мимику лица и улыбнулся. «Деньги я в состоянии заработать сам, господин Чен, и рискну предположить, без моей помощи дела у Чжи сейчас шли бы куда хуже». В мое плечо немедленно врезался женский кулак, а рядом послышался девичий голос: «Не преувеличивай, я бы и сама отлично справилась». Чунг Хи Чен, приходящийся младшим братом председателю Чен Групп, немного подался вперед, рассматривая меня с отчетливой яростью в глазах. Потом перевел взгляд на свою дочь, ее лица в кадре видно не было, но зато она сама эмоции отца прекрасно рассмотрела и машинально отодвинулась в сторону от моего кресла. А через секунду послышался тяжелый мужской голос: «Что это было? Почему ты общаешься с ним так, как будто вы?» На момент замявшись, сделал глубокий вдох и продолжил, уже более спокойным тоном: «Ты из семьи Чен, откуда такое отношение к обычному сотруднику? Он же еще и старше тебя лет на 20». Девушка смущенно кашлянула, а я вклинился в беседу: «При всем уважении, господин Чен, всего лишь на 11. И, если вас настолько интересуют интимные подробности, то сексом мы с вашей дочерью не занимались». Тот перевел шокированный взгляд на меня, несколько секунд молча посидел на месте, заглатывая открытым ртом воздух, как вылетевшая на берег рыба. Наконец, разразился бурной тирадой: «Сексом ты что о себе возомнил, подлец? Хочешь вот так прицепиться к нашей семье, стать моим зятем? Да как ты посмел о таком заговорить в моем присутствии?» Буквально на долю секунду замолчав, продолжил, не давая ответить: «Ты уже посетил вместе с ней министерский прием. По Сеулу ползут слухи, что дочь привечает какого-то нищего оборванца. Что ты себе позволяешь?» Чжи неожиданно наклонилась, чтобы ее было видно в камеру, и справа от меня зазвучал гневный голос девушки, в котором слышались нотки стали: «На прием меня позвали только благодаря Мину, а прошли мы оба по пригласительным Hyundai Group, потому что один из членов правления был ему должен, и это именно Мин узнал, что председателя больше нет на его месте. Если бы не он, Джи Хё давно бы перемолола меня на кровавый фарш и начинила им блинчики». Тот осекся, смотря на разъяренное лицо дочери, недоумевающе глянул на меня. «Один из членов правления Hyundai Group был должен обычному менеджеру из Chen Marketing, как такое возможно?» Вопрос был адресован мне, но Чжи заговорила сразу, как прозвучало последнее слово: «А вот так, и Hong Group обязаны ему своей рекламой. Их игровое приложение скоро залетит в топы, только благодаря помощи Мина». Девушка прервалась, и у меня все же вышло вставить несколько фраз. «С Hyundai Group все вышло случайно. Я оказался в нужном месте и помог им решить небольшую проблему. К тому же, как недавно выяснилось, их аналитики тоже порой ошибаются». На мгновение замолчав, слегка наклонился вперед, смотря на растерянное лицо Чунг Хи: «Может быть, вы подскажете, что именно произошло с вашим братом?» После разговора с Вэньмином стало понятно, что он либо мертв, либо полностью недееспособен, но нам бы не помешали детали. Отец Чжи какое-то время помолчал, покосился на свою дочь, которая продолжала смотреть в камеру. вернув взгляд на меня, уже без прежней агрессии поинтересовался. «А Ваньмина ты откуда знаешь?» Я обозначил легкое движение плечами. «Тоже вышло случайно. Он прилетел с французским актером, которого я нашел, и решил передать послание через первого попавшегося ему сотрудника Чен Групп». Мужчина слабо усмехнулся. «И первым на его пути оказался именно ты. Интересное совпадение, навевающее на не менее интересные мысли». Ответив ему улыбкой, я указал на абсолютно очевидный факт. А кто еще мог встречать француза, как не человек, который сам вел с ним переговоры? Тот с задумчивым видом покивал, откинувшись в кресле, окинул нас взглядом. «Значит, моя младшая дочка с ее буйным нравом и голодный маркетолог, который постоянно оказывается в нужном месте и в нужное время». Чжи немедленно отреагировала на тон. «Отец, ты что не слышал? Мы с ним не спали». Тот откровенно усмехнулся, переведя на нее взгляд. «Я что, первый год на свете живу? Ты его так защищаешь, что идиоту понятно, стоит этому мину сказать одно слово». Девушка возмущенно выдохнула. «Да как ты такое говорить можешь? О собственной дочери, чтобы я и по собственной». Запнувшись, плотно сжала губы и вдруг покраснела, на момент отвела взгляд в сторону, а Чунгхи продолжил говорить. «Ладно, он пусть и не слишком молодой, но, судя по всему, не дурак, а что вырос за пределами нашей среды, так это плюс, лучше умеет выживать. Вы мне лучше скажите, что собираетесь делать дальше? Твои братья меня уже какой день дергают своими вопросами, им эта война ни к чему, но конфликт пока только разрастается». Чжи молчала, замерев, с непонимающим выражением лица, смотрела то на меня, то на своего отца, и последних его слов явно не слышала. Для того, чтобы впасть в полный ступор, ей хватило и начала, слишком уж это походило на одобрение кандидатуры будущего зятя. Я же, покосившись на девушку, принялся спокойно излагать. «Война неизбежна. Даже если ваших старших детей прямо сейчас не тронут, то и до управления компанией полноценно не допустит. Максимум, позволит сохранить то, чем они уже владеют, не более того. О новых проектах, инвестициях и расширении бизнеса можно будет забыть, а ведь у них тоже появятся собственные дети, у некоторых уже есть». Намек был понятен, если текущее поколение, возможно, и сохранит статус-кво с определенным уровнем жизни и статусом сеульской элиты, то вот внуки Чунгхичина получат совсем иные стартовые условия. Шанс будет разве что у старших, при условии, что они смогут забрать себе все, чем управляли их родители, выдавив братьев с сестрами на обочину жизни. Но, даже в таком случае, достанется им не так много, потому что любые варианты для развития будут сразу же купироваться, а если кто-то добьется успеха собственными силами, то результат можно будет благополучно перераспределить в пользу другого члена семьи, и возмутиться не выйдет, иначе у тебя вовсе отберут все. Отец Чжи подтекст прекрасно понял. Разом помрачнев, испытующе глянул на меня. «Не во всякой войне можно победить. Все решают не отдельные успехи, а совокупная мощь активов, которые за вашей спиной». Я согласно кивнул. «Если речь о лобовом столкновении чебалей, что крошат предприятия друг друга, то все верно. Но такое сейчас случается не так часто. Обычно бьют по отдельным людям. Слабости и скелеты в шкафу есть у каждого. Любую акулу можно подцепить на крюк и выдернуть из воды, если знать, какая нужна наживка». Тот прищурился, бросил быстрый взгляд на дочь, которая уже отошла от первого шока и начала прислушиваться к беседе. «А ты, значит, думаешь, что у тебя получится расправиться с целой стаей акул? Не слишком много самоуверенности для того, кто в свои 36 поднялся только до статуса младшего специалиста в рекламном агентстве?» С невозмутимым видом пожав плечами, я покосился на Чжи. «Иногда тебе нужны соответствующие условия, чтобы раскрыть свой талант, например, правильный угол зрения на некоторые вещи». Фразы прозвучали безобидно, но девушка явно вспомнила, как я отшутился на такой же вопрос Сун Хонкой, что именно упомянул в качестве стимула. По крайней мере, легкий румянец на ее щеках появился. Я же продолжил, смотря на Чунгхичина. «Если вы поможете установить контакт с братьями и сестрой Чжи, это станет серьезной поддержкой». Вот теперь в его глазах появился интерес. Скорее всего, сыграли сразу все факторы, от упоминания Хёнди Групп и Банка Шанхая до моего поведения, да и мимику с тембром голоса я старался удерживать нужные. Недолго помолчав, мужчина все покачал головой. «Если я втяну в это всех своих детей, то нарушу договоренность». Я тихо хмыкнул. Она уже нарушена. Вашу младшую дочь атаковали и ее компанию пытались разрушить. Тот с легким пренебрежением махнул рукой. Желая Джи Хё на самом деле уничтожить Чен Энтертеймент, она бы уже это сделала. На мгновение замолкнув, добавил. А вот вы едва не вынудили Джи Хё разорвать нашу сделку. Она ведь уже звонила. Обвиняла меня в том, что я все рассказал Чжи. Мне стоило большого труда убедить ее, что наш договор соблюдается и информация никуда не ушла. Рядом ожила Чжи, которая на какое-то время превратилась в пассивную наблюдательницу. А что на самом деле случилось с дядей? Он мертв, впал в кому, чем-то болен. Чунг Хи сместил взгляд на нее и устало вздохнул. Я дал слово и не собираюсь его нарушать. Заговорю и это полностью развяжет им руки. Что может полностью разрушить Чен Групп, которую ты, вроде как, собираешься захватить? Судя по последним фразам, у отца Чжи имелась не просто информация, но и доказательства. Свидетельство того, что председатель семейной компании давно вышел из игры и все документы, подписанные от его имени, с определенной даты, являются подложными. Неплохой и долгоиграющий рычаг давления, в теории, способный спровоцировать массу судебных исков, не говоря уже о внимании со стороны прокуратуры. Подлог документов и сокрытие информации о состоянии председателя, нарушения которые могут потянуть на приличный срок. Положив руки на стол, я устремил взгляд на Чунг Хи. Мы в любом случае привлечем их к делу. Да они и сами не останутся в стороне, когда под знаменами Чжи начнут собираться дети вашего брата. Собеседник цокнул языком, с интересом смотря на меня. Если у вас получится заставить хотя бы двоих из них пойти против Джи Хё и Дак Хо, тогда я поговорю со старшими братьями Чжи и ее сестрой. А до этого момента, позволь мне быть спокойным и не переживать за безопасность своей младшей дочери. Логика была понятна. При участии двух родственников со стороны старого председателя, мы получим реальный шанс победить во время голосования. По крайней мере, если к делу подключится сам Чунг Хи и вернет контроль над собственным пакетом акций, тогда, думаю, нам стоит поговорить еще раз. После того, как задача будет выполнена, Чжи, которая до сих пор нависала над столом, выдохнула через стиснутые зубы, а ее отец неожиданно усмехнулся. Поговорим. Как только добьетесь успеха, так и поговорим. Надеюсь, у вас получится. Протянув руку к ноутбуку, при помощи которого общался, на момент застыл и с благодушной улыбкой добавил. Еще один момент, дочка. Молодость, гормоны, я понимаю, но воевать беременной или с ребенком на руках не слишком удобно. Так что вы там осторожнее уж как-нибудь. Договорив, сразу же отключился. А вот Чжи выдохнула только секунд через пять. Отступив в сторону, посмотрела на экран своего телефона. На меня. Снова на телефон. Да как, что это такое вообще было? Какой еще ребенок? Что он вообще себе навоображал? Взяв ее аппарат в руку, я протянул тот девушке и, поймав ее гневный взгляд, пожал плечами. Думаю, он просто решил предупредить. На всякий случай. Напоминать девушке, что она уже пыталась, в буквальном смысле, уложить меня в постель, сейчас явно не стоило. Впрочем, судя по ее выражению лица, Чжи этот момент и сама сейчас вспомнила. Ащ, на всякий случай, мужчины все одинаковы, даже отец, думают, что если я с кем-то нормально общаюсь, то, значит, сразу хочу запрыгнуть к нему в постель. Посмотрев на нее, я с невозмутимым видом кивнул. Действительно, ведь есть еще целая масса причин общения с противоположным полом. Например, сублимировать в отсутствии того, кто тебе на самом деле нужен. Получать удовольствие от внимания очередного идиота, думающего, что он может забраться в твои трусики. Или банально использовать ради достижения своих целей. Главное не заиграться и всегда держать рядом пару телохранителей. Та на пару секунд застыла, а потом ехидно поинтересовалась. У вас как будто все не так, мужчины вообще всегда себя ведут, как стадо дикарей, что полвека сидели в горах, а потом спустились в долину и обнаружили там самок. Сделав вид, что задумался, я почесал затылок, можно и так сказать, но все же подходы несколько отличаются. Девушка иронично приподняла брови. Это чем же? Я усмехнулся, смотря в ее глаза. Все просто. Если мужчина тесно общается с девушкой, он хочет с ней переспать, или допускает мысль, что, при определенных обстоятельствах, может это сделать. Это прошито у нас в мозгах. Исключением являются разве что альфонсы, но для них это скорее работа, чем реальный интерес к женщине. Она удивленно уставилась на меня, осмысливая услышанное. А когда открыла рот для ответа, я сразу же добавил, за исключением случаев, когда они оказываются в одной связке из-за рабочих обстоятельств. Чжи осеклась и возмущенно выдохнула. Ащ, еще немного и я поверю, что ты тот самый интриган, зачатый драконицей и девятихвостым лисом. Как только наглости хватает, такое в лицо говорить. Чуть помолчав, поморщилась и махнула рукой в сторону двери. Бери свой ноутбук и поехали. Увидев немой вопрос на моем лице, добавила. В ресторан. Острый суп. Лучшие средства от похмелья. Глава 21. Две машины, которые стартовали за нами от самого офиса, я заметил практически сразу. Они, собственно, и не пытались прятаться, держались вплотную к нашему автомобилю и шли друг за другом, порой разрывая контакт, когда между ними вклинивался кто-то посторонний, но быстро воссоединяясь. На классическую схему наблюдения это не походило, скорее, на грубую попытку оказать психологическое давление, либо на поведение неопытных криминальных элементов, готовящихся к нападению. Ничем иным объяснить наличие сразу двух машин, которые неотрывно за нами следовали, я не мог.